Воссоздав по памяти, что было в аналогичном наборе у седьмого, а это не так просто, как кажется на первый взгляд, от таких запасов память старается избавляться в первую очередь. Я забрал в спортивную сумку все, что показалось мне уместным для такого рода мероприятия, и сказал, что по пути надо будет заехать в аптеку, кое-что прикупить. «Хорошо, заедем», — кивнул Федя. «Если все готовы, выдвигаемся». В половине двенадцатого мы подъехали на Бишкекскую набережную и остановились у почты, рядом с неловко оккупировавшим сразу два парковочных места микроавтобусом «Фольксваген». Микроавтобус тотчас же сдал назад. Мы заняли освободившееся местечко и пошли совещаться. Стекла в немецкой машине были снаружи тонированные до полной непроницаемости, а изнутри едва ли непрозрачные. В общем, зачетные стекла. Надо бы на нашу тачку такие же поставить. С Андреем был еще один комрад. Лицо его показалось мне знакомым. Ну, возможно, пересекались при штурме общаки. Поприветствовав нас, Андрей сразу перешел к делу. «Вот, смотрите, через дорогу магазин спорттоваров, слева через переулок сауна Сахара. Она-то нам и нужна. Значит, перед входом две камеры, и с угла магазина еще одна. Поэтому транспорт лучше не светить, оставьте здесь, мы присмотрим». «Будут заходить, снимем, посмотрите. Как зайдут, можно выдвигаться к магазину и вон в тот переулок. Там мертвая зона для видеонаблюдения. Так что стартовать лучше оттуда. Ну, а там сами определитесь, как удобнее. Рекомендую первым отправить кого-нибудь из Юнг и с озабоченным видом позвать одного из объектов, типа того «срочное дело», «проблемы». «Ну, а как откроют, все войдете. Мы посмотрим за обстановкой. Если что, предупредим или примем меры на месте. Так, если там будет работать неудобно, скажите, переедем. На всякий случай место для беседы подготовили. Если удобно, работайте на здоровье прямо там. В принципе, все». После инструктажа Андрей вручил нам связку пластиковых наручников, и мы массово перешли в режим ожидания. Ну что ж, пока ждем прибытия объектов, я в двух словах расскажу, откуда шерсть для одеял и зачем сдавать кровь литрами при очевидном отсутствии спроса. Хотя вот это второе мне пока что и самому не совсем понятно. Надеюсь, в процессе работы все прояснится. В начале декабря прошлого года в родном районе Андрея, но не в том, где он сейчас снимает квартиру, появились две полярные организации – ФА и Антифа. Группировки на диво быстро набрали людей, многих из которых Андрей знает лично. Примечательно, что до недавнего времени большинство из этих людей входили в состав ныне усопшего Славянского легиона. Интересная особенность, не находите? И теперь эти бывшие соратники, волею случая, разведенные по разные стороны баррикады, с большим воодушевлением лупцуют друг друга. За месяц с небольшим между группировками произошло несколько мелких стычек и пара серьезных потасовок, в результате которых полсотни юных идиотов получили травмы разной степени тяжести, а несколько человек госпитализированы. Причем травматическая тенденция имеет свойство угрожающе прогрессировать. Такое ощущение, что от потасовки к потасовке накал страстей постепенно возрастает. И вполне возможно, что вскоре они будут не просто драться, а буквально резать друг друга. Андрей человек неравнодушный, хотя об этом можно было бы и не упоминать. В противном случае он бы не занимался тем, чем занимается. Если ему не безразлична судьба, медленно скатывающаяся в пропасть родины, то судьба родного района и подавно. А теперь добавьте сюда весьма печальный, но занимательный факт. Враждующие группировки возглавляют люди, которые выросли с Андреем. Оба его одноклассники. А тот, что антифа, еще и однокашник. Первые шаги Андрея на тропе разрешения сложившейся ситуации были вполне характерны для любого обывателя. Он встретился с каждым предводителем по отдельности и без обиняков спросил, где же растет тот дуб, с которого они оба в одночасье рухнули. Предводители ответили по-разному, но вполне программно. А иноземцев развелось, а русскому пройти негде. Насилие, экспансия, оккупация. Надо давить гадов и сражаться за каждую пять родной земли. Б. Коричневой плесени развелось. Нормальному человеку пройти негде. Позорят нацию, роняют престиж страны, глумятся над исторической памятью предков. Надо давить гадов и выжигать каленым железом саму идею из неокрепших юных умов, чтобы никому и в голову не пришло, что можно этим заниматься вообще. Ну, кто чего ответил, догадайтесь сами. Но по-человечески объясняться предводители не пожелали. Несмотря на хорошее отношение к Андрею, оба вполне протокольно метали очами молнии, фанатично стекленели взором и бросались лозунгами. Так он от них ничего и не добился. Паритетно обозвав приятелей W-епами, Андрей недолго попереживал, а потом решил пойти на военную хитрость. Приставил каждому вождю по паре своих человечков, чтобы проследили, чем эти охламоны занимаются и откуда вообще растут ноги этой во всех отношениях неожиданной политической конфронтации. Понимаете, очень странно все это. У нас в районе тема фашиков никогда не была модной. Никто не велся на это. Ну, и как следствие, антифа тоже. Если нет раздражителя, то и нет раздражения. А тут вдруг раз, получите дубль два. И что примечательно, буквально накануне закрытия легиона. Кстати, у нас в районе довольно много народу было в легионе. А теперь сиди и морщи лицо. Откуда вообще оно все взялось? Ну вот, собственно, и вся история. Очень скоро соглядатаи Андреев выяснили, что в полдень по понедельникам оба вождя ходят вот в эту сауну, напротив которой мы сейчас сидим. А это, согласитесь, уже не просто странно, а конкретно отдает провокаторско-заказным душком. Задача наша кажется Андрею простой и для нас вполне обыденной. Мы наносим визит вежливости совместно парящимся вождям противоборствующих группировок, ласково просим рассказать, почему они так странно себя ведут, и снимаем все это на камеру. Сам Андрей не стал заниматься этим по вполне объяснимым причинам. У него в команде никто не умеет допрашивать людей. Задачи, знаете ли, совсем другие. Да и люди эти ему не чужие. Так что можете себе представить, как это будет неловко, когда Андрей неумело и кроваво измордует своих приятелей, а они, вот ведь не задача, не скажут ему ничего путного. Вот это будет косячок.